Я смотрел трофеи. Это был почти новый колун Фискарс с полиамидной ручкой. Я такие видел в сетевых каталогах. Странные вещи возят в багажнике наши примерные гости. С этим колуном людей можно косить толпами. Головы будут разлетаться, как арбузы. Ты зачем колун забрал? Если ты не заметил, меня им пытались убить. Фыркая и плескаясь, крикнул Федя из ванной. — Трофей, тебе нужен? — Да нафиг мне такое страшилище. — Мне тоже без надобности. — А, вспомнил. Грузину подарю. Они с семьей частенько на природу ездят. Ему точно пригодится. Я поставил чай и позвонил Гене. Напросился на рандеву по факту заманчивых перспектив со стороны маги. Гена пребывал в типичном для понедельника настроении и, как я понял, не желал ни встречаться с кем бы то ни было, ни вообще жить на этом гадском свете. Однако, уловив суть дела, он сказал, чтобы мы все бросали и немедля топали к нему. Вот он, профессионализм. Сначала дело, а потом уже эмоции, рефлексии, недомогания и прочее. Федя по поводу моей инициативы восторга не проявил и суеверно заметил. «Зачем зря человека тормошить? Если будет результат, тогда уже и сообщим». На что я привел следующие доводы. Гена парень свой, с ним можно особо не церемониться. А предупредить смысл есть. Пусть продумает варианты на тот случай, если у маги что-то получится. Может ведь случиться так, что потребуется в экстренном порядке подключать всю милицейскую машину области. «Нам их машина не нужна», — тихо сказал Федя. «Если у маги что-то получится, сами все сделаем. Но прогуляться можно, все равно делать нечего». Вопреки ожиданиям, факт счастливого опознания мага и злодея-соплеменника Гену не только не обрадовал, но даже изрядно расстроил. И виной тому было отнюдь не мрачное настроение понедельника. Гена долго размышлял, хмуро глядя в окно и регулярно отпивая воду из стакана, затем поделился своими соображениями. «Подставили вы магу». «С чего бы это вдруг?» — удивился Федя. «А у него тут вилка, получается. Предать брата, то есть тебя, или предать клан, по-другому никак не выходит. Так что будем надеяться, что он ошибся. В противном случае мы его теряем, без вариантов». «Нифига себе, заявочки!» Федю такое откровение порядком озадачило. «Эй, слушай, а давай мы тебе пиво принесем, а потом еще разок обсудим это дело». «Федя, при чем здесь пиво?» Угрюмо буркнул Гена, доливая в стакан воды из древнего советского графина. «Не надо путать похмелье с ситуацией, это разные вещи. Я тебе и так без пива все разложу, если сам еще не допер». Я не буду транслировать Генины сентенции. Ввиду вышеупомянутого понедельничного настроения, они по большей части были представлены тяжеловесными конструкциями, не всегда доступными для восприятия постороннего слушателя. Я вам просто скажу суть. Первое. Мага-аварец. До недавнего времени мы на данный факт не обращали внимания, но сегодня он сам напомнил об этом. Мага-аварец, значит, он член клана. Если раскладывать по полочкам, это будет долго и отнюдь не весело, так что давайте остановимся на этом силлогизме. Думаю, каждый житель нашей страны поймет, о чем идет речь. Тот факт, что мага родился и вырос среди русских, ничего не решает. Также ничего не значит тот факт, что он кристально чист и честен и никогда не занимался криминалом. Для тех, кто слабо разбирается в отечественных коллизиях, но часто смотрит кино и читает книги, можно привести как довод. Майкл Корлеоне до определенного времени был образцовым офицером, любил законопослушную женщину из интеллигентного общества и к делам семьи не имел абсолютно никакого отношения. Но он был членом клана, неотъемлемой частичкой единого организма, живущего по своим внутренним законам. Напомнить, кем в итоге стал блистательный морской офицер Майкл? Не будем также без нужды распространяться насчет Амерты, кодекса молчания, и основополагающего правила своих не выдавать и до последней капли крови защищать другого члена клана, независимо от того, прав он или нет, и невзирая на степень тяжести его проступка. Это вещи очевидные, так что не стоит тратить время на их обсуждение. Мага, член клана уже по праву рождения, со всеми сопутствующими этому статусу особенностями. Если он сам пока что этого не понял, сегодня ему все объяснят самым тщательным образом. Вот будет он общаться с разными людьми, как раз эти люди все и обрисуют. Второе. Мага много лет провел рядом с Федей и считает его братом. Более того, зная Магину натуру, бескомпромиссную и прямую, можно с уверенностью сказать, что при определенных обстоятельствах он, не задумываясь, подставит грудь под нож и пулю, чтобы защитить Федю. Вот я, например, не буду, честно признаюсь. Хоть Федя мне и дорог, я в первую очередь сделаю все, чтобы спасти свою шкуру. А мага умрет, но не отступит. Будет защищать брата до последнего вздоха. Третье и самое страшное. Мага не умеет врать. В нашей компании он один такой. Есть люди, которые врут по делу, мимоходом, и получается это как-то спокойно и незаметно. Есть такие, что врут скверно и неубедительно. Есть вруны-мастера. Это я. Ну, ничего с собой поделать не могу. Хлебом не корми, дай соврать. Мага не умеет врать в принципе. Ни в каком виде и ни под каким предлогом. Можете себе представить, как это было неудобно в мальчишеской компании в ходе взросления и генерации регулярных шалостей, неизбежно этому процессу сопутствующих. Вот такой он у нас моральный урод. Это не мутации и не патология. Просто таким воспитали. Смотри всегда людям прямо в глаза. Иди по жизни гордо, высоко поднятой головой, не озираясь и не оглядываясь. Будь рыцарем без страха и упрека. И еще, тоже немаловажная деталь. Ты дагестанец, живешь среди русских. Тебя оценивают предвзято. Ты объект повышенного внимания, поэтому должен вести себя безупречно и во всем быть примером, чтобы не опозорить свою нацию. Теперь скрутите вот эти три проволочки воедино. Полюбуйтесь на получившуюся трагическую конструкцию. И на этом закончим обсуждение печальной участи маги. Сегодня ему предстоит сделать тяжелейший в жизни выбор — предать брата или предать клан. Обратите внимание, третьего варианта нет, знак равенства воткнуть некуда. Тут только так, или-или, вилка. Поэтому мудрый ген и сказал: «Будем надеяться, что мага ошибся». Федя слушал Гену молча, не возражал и лишь досадливо морщился. Когда тяжеловесные сентенции отзвучали, Федя некоторое время думал, глядя в окно, не барабаня пальцами по столу. Личико при этом у него было такое, словно он только что откушал чего-то кислого и много, например, полведра щавеля. Кланы, законы, дилеммы. Федя не жадный. Всегда готов поделиться кислятиной с друзьями. Я, конечно, в курсе, что вы мастера пиздоболить, но все это полная херня, так и запишите. Если мага что-то найдет, он мне скажет, потому что он брат мне. Ну, не знаю. — Гена пожал плечами. — Я тебе сказал, а там сам думай. — Да че тут думать? Наговорил всякой херни с три короба, а потом с таким умным видом. А теперь иди и подумай, бычий уй. Да, это вполне показательно. Федя обычно хамит, грубит близким только в том случае, если не может привести достойные аргументы в защиту отстаиваемой точки зрения. Я не совсем уверен в правильности своей позиции. Это такая сугубо гусевская форма активной обороны. Ну, хозяин-барин, если этот бычий не желает думать, я не виноват. Гена устало закрыл глаза и стал массировать пальцами веки. Если у вас все, господа хорошие, не смею больше задерживать. У нас не все. Прощально наябедничал я. Мы еще Мамедов отпиздили. Да хорош уже человека грузить, возмутился Федя. Ему это надо? Нет. Тебя вообще кто за язык тянул? Каких еще Мамедов? Неприятно заботился Гена. Ну-ка, поподробнее.